Глава 17. Фургон они увидели впереди, на подъеме дороги. Одной лошади не было, а другая стояла, опустив голову и ссутулив плечи, не в силах дотянуться до листьев или стеблей съедобной растительности. Мэтью шел вверх по холму вслед за прохожим. В тусклом свете раннего утра тяжело висели над головой тучи и снова пахло в воздухе приближающимся дождем. Прохожий уже раньше показывал на отчетливые следы босых ног Слоттера. «Он несет что-то тяжелое», — сказал прохожий, и Мэтью кивнул. Он знал, что это взрывчатый ларец. Увидев, что одна лошадь отсутствует, Мэтью весь сжался. Он было думал, что ни одна из этих кляч не выдержит всадника. А если и выдержит, то вряд ли сможет быстро идти, даже понукаемая палкой. Но для Слоттера лошадь — это все-таки возможность дать передышку ногам и легким и получить значительное преимущество перед своими преследователями. Перед одним из них, по крайней мере. Утром с первыми петухами Мэтью вывел из забытья мокрый нос обнюхивающей его собаки. Это было рядом с жилищем прохожего. Руки и ноги болели, левое плечо было все в кровоподтеках. Проснись он в таком состоянии в Нью-Йорке, провалялся бы в кровати до полудня, а потом потащился бы к врачу. Но здесь, как он понял, подобные ранения считались не более тяжелыми, чем заноза в пальце. Мэтью сбросил с себя одеяло, проверил, держат ли его ноги, и тут же из своей хижины появился прохожий по двум мирам. Сегодня индеец в дополнение к килту, мокасинам и штанам надел темно-зеленый плащ, завязывающийся у горла. К пряди волос кожным шнуром была примотана связка перьев, окрашенных в индиго и яркую зелень. На правом плече висел лук на кожаной ленте, украшенный бисерными изображениями разных животных. На левом — колчан с дюжиной стрел. На бахромчатом поясе — нож в ножнах и небольшой мешочек сыромятной кожи, где, как решил Мэтью, имелся запас сушеного мяса. Черной краской на подбородке, щеках и лбу прохожего были нанесены изображения, которые Мэтью счел символами духов — молнии и вихри. Глаза индейца почернели и блестели опасным блеском смоляных ям. Как сказал бы Грейт Хаус, прохожий собрался на медведя. Мэтью сообразил, что он-то выглядит не опаснее леденца. В грязной белой рубашке, при галстуке, в темно-бордовых панталонах и жилете без половины пуговиц, в изорванных в клочья чулках, обнажавших ноги вплоть до мокасин. Небритый, с грязными волосами, забитыми песком. При виде него щетина на щетке встала бы дыбом. «Вот такой страшный он и будет сегодня», — подумал Мэтью, «потому что, хотя он и вышел за прохожим из деревни, храбрость его сделана из фольги, и ее может смять в кулачке любой ребенок. Их проводили несколько молодых воинов, насмехавшихся над прохожим, издевавшихся над его безумием, но он не обращал на них внимания. Через некоторое время индейцам надоело, и они повернули обратно, оставив путников вдвоем. Прохожий двигался быстро, ничего не говоря, не глядя ни влево, ни вправо. Глаза его смотрели только вперед, плечи слегка ссутулились. Он шел той странной перекатывающейся походкой, которую Мэтью видел у других индейцев. «Лисий шаг» — называли ее кожаные чулки в Нью-Йорке. Те торговцы мехами и охотники, которым приходилось иметь дело с индейскими племенами. Очень скоро Мэтью стало трудно за ним успевать. Прохожий понял, что так они потеряют друг друга из виду, и снизил скорость до такой, какую наверняка назвал бы черепашьей. Этой ночью Мэтью мирно спал на земле под коричневым одеялом, пока вдруг не проснулся в тишине. Отчего проснулся, он не знал. Неподалеку у затухающего костра сидела группа индейцев, ведя какой-то тихий разговор. Но их голоса до Мэтью не доносились. Нет. Его обеспокоило что-то другое. Он прислушался, лежа с открытыми глазами. И услышал пронзительный то ли крик, то ли плач, сперва едва различимый, потом громче, сильнее, и закончившийся то ли задушенным дыханием, то ли всхлипыванием. Потом крик возник снова, и на сей раз Мэтью увидел, как люди у огня оглянулись на лачугу прохожего, потому что именно оттуда доносились звуки. Теперь плач длился чуть дольше и снова затих. Дважды взлетал этот плач и дважды падал, больше похожий на хриплый стон. Эти мурашки поползли по коже. К прохожему пришли беспощадные демоны. Какое бы ни было у прохожего безумие, или какое бы безумие ни владело им, в эту ночь он оказался перед ним беспомощен. Люди у костра разошлись по своим хижинам. Угли потемнели и остыли. Мэтью, наконец, заснул снова, натянув одеяло до подбородка. Утром, когда появился прохожий, ничто не указывало на посещение демонов, и Мэтью первый раз в жизни понял, что вопросов задавать не нужно. Фургон стоял там, где его бросили. Единственная лошадь, завидев людей, подняла голову и безнадежно заржала. Прохожий подошел к животному, погладил по боку, приласкал. «Вот это нес Слоттер?» — спросил он у Мэтью, кивнув головой в глубину фургона. Там он и лежал, ларец, с открытой крышкой, прямо рядом с цепями. Мэтью подошел и увидел, что ларец пуст. Никаких монет или колец, вообще ничего. Но было внутри прямоугольное отделение, тут же заинтересовавшее Мэтью. Он узнал кремневый механизм пистолета, который приводился в действие храповиком и поджигал пороховой заряд.